Спасение от утопления. Я хочу рассказать случай из своей жизни, как я был спасен от смерти, и ничем иным, как только именем Божьим. Я 5 раз тонул в воде. Первый раз, когда мне было, вероятно, еще 4 года. «Мама, мы хотим искупаться. Пойдите спросите у отца. Дом наш был близко. Отец разрешил. Мать с вами будет». Миша, держась за плот, зашел дальше от берега. Я, будучи ниже его ростом, стал рядом с ним, ближе к берегу. Мать стирала белье, то полощая его в воде, то ударяя вальком. А мы, держась ручонками за доски плота, увеличивали еще шум болтанием ног. Мама стояла лицом к реке, а мы по правую сторону плота, так что она даже не смотрела на нас. Тут вдруг мне пришла в голову тщеславная мысль. Хотя я и меньше Миши, а вот смогу зайти в воду дальше его. Для этого я опустил правую руку свою, пододвинулся, держась одной левой к брату, и потом сзади его протянул правую руку, чтобы ухватиться за плот далее его. Доставая нужное место, я отпустил левую руку, но в это время соскочила и правая рука, и я камнем в воду. Там, где старшему брату было по шею, мне было уже до носа, а дальше его — с головою. Брат продолжал, видимо, болтать ногами и не подозревал беды. Мать делала свое дело. Что случилось дальше, мне неизвестно. Помню лишь, очнулся я в люльке. Оказывается, меня уже откачали. Сколько я пробыл в воде, не знаю, и спросить теперь некого, все умерли. Брат ли сказал матери, или она сама заметила мою пропажу, не знаю. Кинулась в воду, стала меня искать. Река наша тихая и мелкая. Сразу вытащили меня, но я уже без сознания и не дышал. Сейчас же домой. И уже кто их с отцом научил, но как-то они начали откачивать воду из моих легких и откачали. Я же совершенно не помню и никогда не помнил, что я чувствовал, когда утонул. Будто бы просто в ту же секунду меня точно не стало. Ни мук, ни сознания не помню. Другой раз. Уже 8-9 мне было. Я купался один, свободно уже плавал через речку. Сажений 5-6 шириной она была. Это тогда мне казалось много. Я поплыл. Но за сажень или за 3 до противоположного берега вдруг судорога свела мне обе ноги, и они точно плетью опустились вниз. Но руки действовали еще. Я очень испугался, но не потерял присутствие духа и с большим усилием доплыл все же до берега, работая лишь руками. А берег был почти отвесный. Здесь отдохнул, судорога кончилась, и я обратно переплыл реку благополучно. Обыкновенно, когда мы начинали купаться, то наученные родителями всегда крестились, хотя, конечно, более механически, по привычке, но и то, слава Богу. Третий раз плыл по глубокой реке Вороне, впадает в Хопер, а Хопер — в Дон, и мне захотелось попробовать глубину реки. Спустился вниз, но река здесь была так глубока, что я едва коснулся ногами дна, а дышать мне невыносимо уже хотелось. Я стал очень быстро выплывать наверх, но уже через секунду я наглотался воды и опять пошел вниз. Все же в последний момент я с усилием выскочил на поверхность. Остался жив. Четвертый раз уже семинаристом провалился сквозь новый лед на только что замерзшей реке. Тут меня спасла шинель, которая распустилась зонтом по льду над провалом, и я осторожно выполз. Рядом была теплая изба на столбах, где женщины зимой мыли белье. Я вбежал туда, а возле на горе стояла и семинария наша. Помню, женщины благодушно смеялись надо мною. Но вот пятый раз было самый страшный. Группа наших родственников и вся молодежь, 8 человек, отправилась летом погостить у моего брата-священника, отца А, в селе Доброе Лебежинского уезда Тамбовской губернии. Он был моложе меня 2 года, но когда я еще был студентом академии, он окончил семинарию и скоро сделался молодым священником. От нашего села до Доброго нужно было ехать верст до 200, частью по железной дороге, а частью на лошадях. Прогостили мы весело недели 2-3 и собирались возвращаться обратно. Вдруг, за 2-3 часа до отъезда, начался вблизи пожар за 3-4 дома до дома брата. Загорелась хата одной бедной вдовы, а рядом, сажени через 3, начинался ряд соломенных построек соседей. Известно, как легко сгорают в России целые деревни. Забили в набат, сбежался народ с ведрами воды, примчалась пожарная охрана и началась работа. Особенно отличился высокий лавочник, управляющий кишкою. Он чуть не с головой совался в окна пылающей хаты и поливал ее внутри. А народ баграми старался развалить и разобрать избу по бревнам. Мы же с братом и еще несколько человек стояли с ведрами воды на соседних соломенных крышах и глушили летевшие и падающие огненные галки. От жара едва можно было терпеть, и к тому же еще солнце палило. Но все же общими усилиями удалось ограничить пожар этой одной вдовьей хаты. Село спаслось, слава Богу. Мы все вспотевшие и мокрые от воды. Нас иногда лавочник тоже поливал из шланга вместе с крышами, чтобы они не вспыхивали от одного жара, воротились к брату. Уже пора было ехать, и две повозки стояли, дожидаясь нас. Наскоро умывшись и выпив чаю, мы простились, помолились и решили ехать. «Ну вот, я вам уже все деревенские удовольствия доставил», — шутил брат-священник, — «даже и пожар случился». Мы посмеялись. Про бедную вдову никто и не подумал тогда. Себелюбивые мы люди. Вдруг нам с младшим братом Сергеем пришла блажная мысль искупаться перед отъездом в реке, а ехать все равно нужно было мимо нее. Река Ворона протекала как раз возле Доброго, и тут она была шириною, пожалуй, сажений 100, а может и 150. Огромная искусственная плотина большим полукругом останавливала воду для стоявшей здесь мельницы. Сказано, сделано. Мы поспешили к реке, до которой от дома было больше полверсты ходу по селу, а лошади должны были тронуться через несколько минут за нами следом. Подойдя к реке и раздевшись, мы вдруг решили с братом переплыть ее, держа одежду в левой руке, и плыть на спине. Наскоро скрутивши все, и сапоги, и одежду, и фуражку в комок, и перевязавши поясом, мы собрались уже входить в воду, а берег с этой стороны был очень отлогим. В эту самую минуту, так уж Бог послал, к тому же месту подошел местный крестьянин поить свою лошадь. Увидев нас со связанным бельем, он с удивлением спросил нас попросту по-деревенски, «Чего это вы, ребята, задумали?» «Переплыть реку хотим», — сказали мы задорно. «Тщеславие — вечный враг людей, и нам, мол, не впервой». Да и правду сказать, пловцы мы были изрядные. Но крестьянин, он-то лучше знал ширину реки и риск нашего озорства, недоверчиво махал головой. «Ой, ребята, неладное затеваете». Но нам еще больше хотелось доказать этому простаку, какие мы ловкачи. И по обычаю перекрестившись, мы стали входить в реку, держа в левой руке одежду. Мужичок, видя, что нас уже не остановить, сказал печально: «Ну, спаси вас, Христос». Мы дошли до глубин, перевернулись на спины и поплыли. А крестьянин, посмотрев на нас некоторое время, дернул свою лошадь и пошел обратно домой. Мы остались одни в воде. На берегу уже не было никого, кто мог бы в случае нужды подать нам помощь. Сначала было хорошо, но скоро заметили, что мы делаем полукруги. Оказывается, когда огребаешься одной рукой, левой-то мы держали над водой белье, то невольно делаешь уклоны от правого направления в сторону гребущей руки. От этого путь наш еще больше удлинился, однако мы проплыли немного более половины реки. Я вижу, что левая рука моя ослабела и выпустила белье в воду. Плохо дело». Но эта беда невелика, только все измочится и больше ничего. Гляжу, и у брата Сергея одежда тоже в воде. плывем молча. Но вот я чувствую, что уже и ноги мои совсем устали, и я не только не в состоянии ими толкать воду, но даже не в силах их самих поднять. Мышцы ослабели, ноги потихоньку стали опускаться вниз. Хочу далее вздохнуть шире всей грудью, но не могу, не в состоянии уже раздвинуть грудную клетку. Не хватает воздуха. И вдруг меня прорезала мысль: утону. А белье, набирая все больше и больше воды, стало погружаться вниз. Там, кроме одежды, были и деньги на оплату мест для 8 человек в машине. Что делать? «Сергей, — кричу, — плохо дело, я больше плыть не могу». «Я тоже устал», — сказал брат, и, перевернувшись грудью к воде, подобрал намокшее белье под шею, прижал подбородком и поплыл тихонько дальше, гребя уже обеими руками. Он оказался сильнее меня. Я же не в состоянии был двинуться дальше ни на аршин. Оставалось лишь поддерживать себя руками, чтобы не утонуть совсем, да не дать погрузиться ко дну одежде. Где же спасение? И к стыду моему... Я должен сознаться, что я в этот страшный момент не вспомнил о Боге, а всегда был верующим. Страх смерти и жажда жизни сковали меня, и не осталось ничего, кроме ужаса перед гибелью, и я диким, окаянным голосом завопил: «Караул, тону!» Гляжу, подбегает к берегу сельский полицейский, видит, что я тону, но как помочь? Возле него лодка, но она прикована к столбу на замок. Он вынимает из ножен саблю и начинает рубить кол ниже замка. Но скоро ли с саблей перерубишь толстое дерево? А в это время из сада другого священника, села Доброго, отца Вишневского, услышали крик, отвязали свою лодку и быстро наискось поехали ко мне. Но это было очень далеко слева, по длинной диагонали. Успеют ли? Все же мне стало легче, лишь бы дождаться помощи. Пожалуй, и продержусь. Как раз в тот же момент наши подводы подъехали к реке, и брат-священник услышал мой крик «Караул!». Мгновенно, еще на дороге по селу, он стал на бегу сбрасывать свою шляпу, рясу, подрясник, сапоги, а рубашку уже сбросил с себя в самой реке и устремился спасать меня, рискуя собственной жизнью. Остальные родственники подняли крик и стон, а одна сестра, как безумная, вбежала, как мне показалось, издалека в воду, и словно курица, у которой выведенные утята поплыли по воде, она со стоном бегала по берегу из одной стороны в другую, крича растерянным голосом мое имя: «Ваня, Ваня». Должно быть, Сергей уже был в то время на берегу, да мне не до него. Гляжу, лодка плывет все ближе и ближе. Ну, спасут. А сестра все вопит: «Ваня!» и бегает. Тогда я собрался с силами и изо всей силы закричал ей к берегу: «Надя! Надя!» «Что?» — остановилась вдруг она, точно придя в себя. «Дура!» — вдруг неожиданно вырвалось у меня это слово. Слишком уж безумным казалось мне метание ее по воде. Лодка подплыла. Я ухватился за нее одной рукой, вскарабкаться уже не было сил. Да и опасно, перевернешь лодку. Брат был уже на берегу, одежду подняли в лодку, и мы тихо потянулись до берега. Сергей отдыхал и выжимал воду из белья. Я лег на землю, чтобы отдышаться. Мое белье тоже выжили, но из фуражки моей получилось нечто ненадеваемое. Подводы и родные, обогнувши длинный полукруг, остановились против нас. На глазах у сестер были еще слезы от горя, ужаса и досады на наше безумное предприятие. Но вот все понемногу начали нас бронить. Мы виноваты и уже молчали. Выживший белье надели его. Вместо фуражки брат мне дал свою священническую шляпу, которую подобрала его жена, провожая родных по саду. Стыдливо мы простились и тронулись в путь. Надя, старшая сестер, сидела в одной со мной телеге и все не могла успокоиться. Был уже вечер, въехали мы в лес, повеяло прохладой, нам в мокрой одежде стало свежо, как бы не простудиться еще. «Сергей, а, Сергей!» — кричу я на другую подводу. «Давай слезем! Холодно, пройдемся лучше пешком!» Он тоже слез, и мы пошли позади. Потом увидели сбоку большое березовое дерево, навалили его на плечи, чтобы скорее согреться, и так прошли спорядочно, пока почти все не высохло, ехали ночью. На нашу станцию была, согласно договору, выслана за нами лошадь, часть родственников слезала, а остались лишь мы, два брата да две сестры. «Мы уже маме не будем говорить, что произошло», — сказала Надя. «Мы всегда боялись строгости мамы, да и не хотелось огорчать ее, бедную, у нее и без того было больное сердце». «А как же шляпа?» — спросил я. «Ну, скажи, что картуз слетел в воду и намок, а Александр, брат-священник, дал шляпу». «Ну и смешной же ты в ней», — рассмеялась сестра, обыкновенная рубашка и поповская шляпа на голове. Нам всем стало весело, и мы со смехом сели на крестьянскую подводу и тронулись домой. Стоял знойный июльский день. Дома нас встретили с радостью, рассказам не было конца, и про пожар говорили, и про шляпу, умолчали лишь о самом главном — об утоплении. После я не раз вспоминал об этом спасении, и всякий раз мне припоминался мужичок с лошадью и его благословение нас именем Божиим «Спаси вас, Христос!» Я верую доселе. Это оно, имя Господне, спасло нас от явной смерти. Чудное имя Господне. Во славу Божию расскажу еще несколько случаев маленьких, но тем более удивительных, ибо Бог дивен и в великих, и в малых делах.